и они обычно называют привидение генералом. Но вы, барышня, разумеется, понимаете, что никто и не подумает сказать, что по дому бродит сам генерал. Он-то, очевидно, превосходнейший был человек. По правде говоря, мы и сами не можем все это понять. И если среди прислуги пойдут какие-нибудь пересуды, у вас, барышня, надеюсь, хватит ума не прислушиваться к ним». Девица Спаак сделала еще раз реверанс и заверила баронессу, что никогда не допустят среди прислуги ни малейших сплетен о господах. И на сём аудиенция была закончена. Девица Спаак была, конечно, всего-навсего бедной экономкой, но поскольку она была не из простых, то ела за господским столом, как и управляющие с гувернанткой. Впрочем, миловидная и приятная, с миниатюрной и хрупкой фигуркой, светловолосая, с розовым цветущим личиком, она отнюдь не портила вида за господским столом. Все считали ее добрейшим человеком, который смог сделаться полезным во многих отношениях, и она сразу же стала всеобщей любимицей. Вскоре она заметила, что привидение, о котором говорила баронесса, служило постоянным предметом разговора за столом. То одна из молодых баронесс, то гувернантка объявляли: «Сегодня генерала видела я», и объявляли таким тоном, словно это было каким-то достоинством, которым и похвастаться не грех. Дня не проходило без того, чтобы кто-нибудь не спросил ее, не встречался ли ей призрак. А поскольку Мальвине постоянно приходилось отвечать «нет», то она заметила, что это повлекло за собой некоторое пренебрежение к ней, будто она была хуже гувернантки или управляющего, которые видали генерала несчетное множество раз. И правда, девице Спаак никогда не доводилось так свободно и непринужденно общаться с привидением, как им, но с самого начала она предчувствовала, что дело это добром не кончится. Их в Хедебю ожидает страшнейший испуг. Она сказала самой себе, что если этот являвшийся им призрак и в самом деле существо из другого мира, то это бесспорно какой-нибудь несчастный, который нуждается в помощи живущих, чтобы обрести покой в могиле. Экономка была особо весьма решительная, и, будь ее воля и власть, в доме учинили бы строжайший розыск и доискались бы до самой сути этого дела, вместо того, чтобы оно служило постоянным предметом беседы за обеденным столом. Но девица Спаак знала свое место, и ни единое слово в осуждении господ никогда не сорвалось бы у нее с языка. Сама же она избегала участвовать в общем подшучивании над призраком и хранила в тайне все свои дурные предчувствия. Целый месяц прожила девица Спаак в Хедебю, прежде чем ей довелось увидеть призрака. Но однажды утром, спускаясь с чердака, где она пересчитывала перед стиркой белье, экономка встретила на лестнице какого-то человека, который посторонился, дав ей пройти. Было это средь бела дня, и она вовсе не думала ни о каких привидениях. Она только удивилась, что делать чужому человеку на чердаке, и тут же вернулась назад, чтобы осведомиться, за какой надобностью он здесь. Но на лестнице не было видно ни души. Экономка, полная решимости схватить за шиворот вора, снова поспешно взбежала по лестнице, заглянула на чердак, обыскала все темные углы и клеть, но нигде ни единой души не было. И она внезапно догадалась, что произошло. «Ну и дура же я!» — воскликнула она. «То был, конечно, никто иной, как генерал». «Ну, разумеется, ведь тот человек был одет в синий форменный мундир, точь-в-точь, как старый генерал на портрете, и на нем были такие же огромные ботфорты. Лица его она разглядеть как следует не смогла, казалось, будто серая туманная дымка окутала его черты». Девица Спаак еще долго оставалась на чердаке, стараясь прийти в себя. Зубы у нее стучали, ноги подкашивались. Если бы ей не надо было думать об обеде, она никогда бы из чердака не спустилась. Она сразу же решила втайне сохранить все, что видела, и не дать другим повод подшучивать над собой.